Секция четвертая. Книги Михаила Кузьмина «Нездешние вечера». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Дни и лица. Пушкин. Он жив. У всех душа нетленна, но он особенно живет. Благоговейно и блаженно вкушаем вечной жизни мед. Пленительны и полнозвучны текут родимые слова. Как наши выдумки докучны, и новизна как не нова. Но в совершенстве хладный камень, его черты нельзя замкнуть. Бежит, горя, летучий пламень, взволнованно вздымая грудь. Он жрец, и он веселый малый, пророк и страстный человек, но в смене чувства небывалой к одной черте направлен бег. Москва и лик Петра Победный, деревня, Моцарт и Жуан, и мрачный Герман, всадник медный, и наше солнце, наш туман. Романтик, классик, старый, новый. Он Пушкин, и бессмертен он. К чему же школьные оковы тому, кто сам себе закон? Из стран, откуда нет возврата, через года он бросил мост. И если в нем признаем брата, он не обидится, он прост. И он живой, живая шутка живит арабские уста. И смех, и звон, и прибаутка влекут в бывалые места. Так полон голос милой жизни, такою прелестью живим, что слышим мы в печальной тризне дыханье светлых именин. 1921 год. Гёте. Я не брошу метафоре, ты выдумка дикаря-патагонца. Когда на памяти в придворном шлафоре по Веймару разгуливало солнце, лучи свои спрятало в лысину и скромно назвалось Гехаймратом. Но ведь из сердца не выкинуть, что он был лучезарным и великим братом. Кому ж и быть тайным советником, как не старому Вольфгангу Гёте? Спрятавшись за орешником, на него почтительно указывают дети. Конечно, слабость, старческий розариум, под 70-летним плащом Лизетта. Но все настоящее в немецкой жизни лишь комментариум, может быть, к одной только строке поэта. 1916 год. Лермонтову. С одной мечтой в упрямом взоре, на Божьем свете не жилец, ты сам и демон, и Печорин, и беглый горестный чернец. Ты с малых лет стоял у двери, твердя: «Нет, нет, я ухожу», стремясь и к первобытной вере, и к романтичному ножу. К земле и людям равнодушен, привязан к выбранной судьбе, одной тоске своей послушен, ты миру чужд, и мир тебе. Ты страсть мечтал необычайной, но ах, как прост о ней рассказ! Пленился ты Кавказа тайной, могилой стал тебе Кавказ, и Божьи радости мелькнули, как сон, как снежная метель. Ты выбираешь что? Две пули да пошловатую дуэль. Поклонник демонского жара, ты детский вызов слал Творцу. Россия, милая Тамара, не верь печальному певцу. В лазури бледной он узнает, что был лишь начат долгий путь. Ведь часто и дитя кусает кормящую его же грудь. 1916 год. Сапунову. Храня так весело, так вольно закон святого ремесла, ты плыл бездумно, плыл безбольно, куда судьба тебя несла. Не знал, другая цель нужна ли, как ярче сделать завиток, но за тебя другие знали, как скромный жребий твой высок. Всегда веселое горенье и строгость праздного мазка, то в пестроте уединенья, то в грусти шумной кабака. Всегда готов под мышки ящик дворец раскрасить или подвал, пока иной без слов заказчик от нас тебя не отозвал. Наверно, знал ты, не гадая, какой отмечен ты судьбой, что нестерпимо голубая кулиса красилась тобой. Сказал: «Я не умею плавать». И вот отплыл плохой пловец туда, где уж сплетала слава тебе лазоревый венец. 1914 год. Тамаре Платоновне Корсавиной. Полнеба в улице далекой, болото зори заволокло, лишь конькобежец одинокой чертит озерное стекло. Капризны беглые зигзаги, еще полет один, другой, как острием алмазной шпаги прорезан вензель дорогой. В холодном зареве не так ли и вы ведете свой узор, когда в блистательном спектакле у ваших ног малейший взор? Вы Коломбина, Соломея, вы каждый раз уже не та, но все яснее, пламенея, золотится слово «красота». 1914 год. Юрию Юркуну. «Шведские перчатки». Картины, лица, бегло кратки, влюбленный вздох, нестрастный крик, лишь запах замшевой перчатки, да на футбольной, на площадке, полудитя, полустарик. Как запах городских акаций напомнит странно дальний луг, так между пыльных декораций мелькнет нам дядя Бонифаций, как неизменный детский друг. Пусть веет пудрой по уборным, о, дядя мудрый, не покинь, но с послушанием непокорным ты улыбнешься самым вздорным из кукольнейших героинь. И надо всем, как ветер вильны, лукавство вешнего полет протрелит смех не слишком сильно, и на реснице вдруг умильно слеза веселая блеснет. Конец четвертой секции.